Ночь, ночь, ночь. Послушай, Пенту, ты, кажется, клюешь носом. Нет, я вовсе не сплю. И спать не хочется. Я думаю. О чем же? Над твоими словами, Твое Величество. А, у меня не проходит эта боль в затылке. Выпей настоя, Твое Величество. Он горький, он полезный. Его делают племена, которые очень далеко отсюда. Где же они? За землями хеттов, Твое Величество. Разве там есть земли? Есть, но дальше холод и море. Так ты говоришь, Пенту, что этот настой помогает. Очень, Твое Величество. И его придумали далекие племена. Да, далекие и дикие. Как же дикие могут придумать такое лекарство, до которого не додумался сам ты, Пенту? Его Величество пьет горький настой из далеких трав и морщится. Хватается за грудь, точно его тошнит, и падает навзничь на мягкие подушки. И простирает руки, точно молясь Богу. Фараон любит, чтобы в его покоях ночью было светло, как днем. Поэтому и горят светильники в каждом углу. В них налит рыбий жир, чистый, как янтарь, и фитиль плавает в нем льняной, приготовленный особым способом. Поэтому светильники почти не чадят, щедро одаривая стены и потолок ярким светом. Я все равно не усну, Пенту. Я тоже. Это из-за меня? Нет, из-за старости. Теперь я могу не спать, но в 20 лет меня трудно было растолкать даже троим. Так хотелось спать? Да, очень хотелось. Нельзя было разомкнуть век. Они слипались. Это случалось в 20 лет и в 30. А теперь я могу не спать. Ты просто добр, Пенту. Нет, Твое Величество, мне хорошо с тобою. Фараон приподнимается на локтях. Его грустный подбородок, такой немножко лошадиный, судорожно трясется. Это от боли в затылке. В таком случае, Пенту, я хочу задать тебе вопрос. Я слушаю, Твое Величество. Фараон щурит глаза. Его острое, как нож, лицо готово рассечь собеседника. Отвечай мне прямо, без обиняков, как всегда. Фараон придвигается к Пенту все ближе, все ближе. «Скажи мне, что ты думаешь о Кие?» «О ней?» «Да». «Я грущу, Твое Величество». «О чем же?» «Нет, фараон нынче не в себе. Это же видно, он очень раздражен, как во все последние дни». Пенту думает, его надо щадить. Он строг, но более всего он строг к себе. Сделать соправительницей Кио значит не пожалеть ни себя, ни царства своего. Когда достигнута гармония и весы государства в равновесии, неразумно нарушать его без особой нужды. Но если вечная любовь к ее величеству угасла, то что же делать? Лгать себе, ей и всему государству? Делать вид, что ничего не случилось? Тогда одна эта ложь убьет правду вообще, которая еще пригодится». Пенту взывает к мудрости, которая, дескать, должна торжествовать. Дело в том, дескать, что такое великое государство, как Кеми, не должно, дескать, обходиться без мудрости. Ни единого часа без мудрости. И это золотое правило. Его надо беречь, его надо придерживаться. Это слышал уже. Пенту пропускает эти слова мимо ушей. Такое прощается только и только ему. Все прочие за подобные вещи жестоко расплачиваются. «Мудрость, Твое Величество, составляла, причем почти всегда, основу нашего государства со времен Его Величества Нармера. Как ты медленно и длинно говоришь. Стало быть, мудрость не должна покидать тебя ни на одно мгновение. Разве так необходимо к одним неприятностям добавлять новые? Что ты имеешь в виду?» Положение на наших границах хотя бы. Хетты говорят, в одном котле можно сварить одну похлебку, а не две сразу. А что, если вылить эту похлебку? Куда вылить? Опешил Пенту. Хотя бы тебе на голову. Старик прикрыл глаза, покорно сложил руки на груди, фараон перевернулся на живот, взял обеими руками голову и крепко стиснул ее. «Теперь болит чуть-чуть», — сказал он. «Твое Величество, хочешь, сердись, хочешь, не сердись, но я выскажу нечто. Я призываю в свидетели эти звезды, говорю правду для твоего же блага. Парон проворчал. «Мое благо — это благо Кеми. Верно сказано, хорошо сказано». Пенту потирал от удовольствия руки. Ужасная привычка, перенятая у азиатов. «Перестань шуршать ладонями, фараон!» Не глядит на Пенту, сердито хмурит брови. «Твое величество, я перестал шуршать. А теперь продолжай. Я сказал, что говорю правду для твоего же блага. Разве нельзя иметь наложницу, не отстраняя от себя ее величество?» «Кия не наложница. Можно и любить ее большой любовью. Разве в дворце нет для этого места? Любить тайком? Почему тайком? Почему выбирать такие выражения? Любить скромнее, не выносить свою любовь на всеобщее обозрение. Это же оскорбительно. Для кого? Для Кии. Любви не надо стыдиться. Это мое правило». Пенту снова за свое. «Разве не было у тебя наложниц? Я их не любил». «И теперь не будешь любить. Кого?» «Одну из двух». Фараон потер лоб, приложил прохладную чашу к бритому затылку. Холодная глина — точно мед на сердце. Голова почти прошла. Чуть-чуть ноет затылок. Чуть-чуть. Это очень странно. Прохлада на затылке, а сердцу приятно. «Ничего странного», — поясняет Пенту. «Все внутренности человеческие соединены между собой, подобно каналам на нашей земле. Вода течет из хапи в каналы во время разлива. Из одного канала можно попасть в другой. Сердце и голова образуют нечто единое, поэтому не надо возбуждать ни мозга, ни сердца, ибо возбуждается все вместе, почти одновременно. Холодок на затылке целебен для сердца, и наоборот». «Да это так, Пенту. Вернемся, однако же, к нашему разговору. Любовь для фараона, столь великого, как ты, — это его дела. Он вкладывает в них все сердце, весь разум. И ни для кого больше не остается любви». Фараон покачал головой. Он смотрел на звезды и покачивал головой. «Пенту, я не могу жить без любви». Старик этого не понимал. Он не мог уразуметь этого даже в дни своей молодости. «Государственная власть на то и создана Богом, чтобы умерять всплески любви», — сказал Пенту. «Я говорю, всплески. Понял мою мысль, твое величество? Значит так, каждый любовный порыв, если он выходит за рамки...» «Что значит за рамки, Пенту? Если любовь необычайна, разве это плохо? Необычайная любовь? Да. Необычайная значит что-то от безумия», — продолжал советник фараона, совершенно убежденный в своей правоте. «А всякое безумие есть предмет заботы государственной власти». «Как диковинно говоришь», — поморщился фараон. «Предмет государственной заботы. Таких слов не понимаю. Я же просил изъясняться попроще. Забудь-то эти пыльные папирусы. Говори человеческим языком. Тебе приходится бывать на рынках?» «Где-где?» «На рынках». «А зачем?» — изумился Пенту. Он снял парик и вытер потную голову. «Затем хотя бы, чтобы научиться тамошнему говору». Пенту захохотал. «Вот так и говорят», — сказал он сквозь хохот. «Как именно?» «Хотя бы, чтоб, тамошнему. Где же красота нашей речи? Такой плавной, чеканной речи. Речи времен Снафру или Джосера или Хуфу? Хотя бы», — вскричал придворный, немножко поуспокоившись после смеха. «Нет, Пенту, та речь умерла. Только тебе прощаю эти нарушения. Любой другой слуга получил бы 10 палочных ударов. А я не боюсь, твое величество. Ладно, будет, я не хочу ссориться нынче ночью». У фараона совсем прошла головная боль. Она начиналась обычно неожиданно и так же быстро проходила. Иногда и без помощи настоя. Что же это за болезнь? И что бы ни дал фараон, чтобы только избавиться от нее? Он подумал немного и сказал себе: «Я бы не отдал Кию. Пусть лучше болит голова. Я стерплю боль. Мне обещают снадобья из Та-Нетер. Посланы гонцы на остров Иси. Нет уж, лучше это головная боль, но только не без Кии. Она жизнь моя. Весь этот разговор о любви Его Величества затеял с одной единственной целью — заручиться моим согласием на объявление соправительницей Кии. А зачем мое согласие? Разве он почитается, если скажу «нет»? Все равно сделает то, что задумал. Но мое согласие ему нужно для того, чтобы однажды, проснувшись ночью, сказать себе: «Даже сухой пентуй тот одобрил мои действия». Что все-таки думает этот старик? Неужели он уверен, что я домогаюсь его согласия? Дудки, сказано, сделано. Все земли вселенной, если даже сговорятся против меня, и те не переубедят. Только негодяй может принести свою любовь в угоду делу. «Давай продолжим разговор о любви», — сказал фараон, перекатываясь на левый бок и глядя на старого царедворца из-за плеча. «А твое величество спать не предполагает? Какой сон, ты видишь? Его нет ни в одном глазу». Его величество протянул руку к медному зеркалу и посмотрел в него. «Словно бы только что проснулся после крепкого сна». «Да, это верно, твое величество, ты словно птичка, только что выпорхнувшая из гнезда. Так давай же про любовь. Как верноподданный твоего величества, как служащий твой, недостойный тебя, я могу лишь выразить мое неудовольствие по поводу всякой любви, которая может смутить хотя бы еще несколько человек в государстве. Ибо не бывает так, что двое любят друг друга или расходятся друг с другом, и это никого не касается. Если касается, значит, власть должна иметь свое суждение. Я не могу думать иначе. В противном случае ты мне откажешь в своей милости». Его величество не ответил. Он смотрел на потолок, где летали болотные птицы. Невысоко в небе. И в эти мгновения завидовала им. Им не надо ничего разрешения на любовь. Не надо знать ничего мнения по поводу своих подруг. Он покосился на пенту. Тот сидел ровный, точно юноша, а глаза тяжелые. И не мудрено, ведь скоро утро, небо бледнеет за восточным хребтом.